Обратная связь типа «сэндвич» или как высказать просьбу, не обижая собеседника. Первое, что нужно сделать, это установить добрые отношения в семье, чтобы создать атмосферу доверия, способствующую нормальному общению. Для этого можно использовать совсем простой метод – обратную связь типа «сэндвич». Сэндвич в обыденном представлении состоит из двух кусков хлеба, между которыми проложен, к примеру, ломоть ветчины. Первым куском хлеба пусть будет позитивное сообщение. Роль ветчины сыграют 1-2 предложения по улучшению чего-либо. Вторым куском хлеба станет завершающее позитивное сообщение. Начинайте разговор всегда с чего-то хорошего, чтобы ваш подросток открылся, стал расположен к принятию ваших предложений. Первым куском хлеба пусть будет что-то, что вам в нем нравится, что он умеет делать хорошо. Придерживайтесь фактов, вспоминайте то, чему вы были очевидцем, говорите искренне и правду. Например, «Мне так нравится, что ты научился жить по расписанию и смог сдержать обещание и вернуться в субботу вовремя, а еще и вынес мусор без напоминания». Ломтем ветчины станет просьба, максимум 2, улучшить что-то конкретное. Это именно то, что вы хотите сообщить вашему ребенку. Просьба более чем о 2 вещах может привести к тому, что он снова потеряет нить. Ваша цель состоит в том, чтобы подросток услышал, а не заткнул уши. Например, «Я прошу тебя подумать о 2 моих просьбах. Убираться в твоей комнате раз в неделю и каждый вечер хоть недолго играть с твоим младшим братом». Вторым куском хлеба должно быть позитивное окончание. Например, «Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, ты очень хороший и можешь все делать безупречно. Ты это уже давно доказал». С тех пор, как я начала применять этот тип общения со своими детьми, они научились использовать тот же метод с друзьями и даже с нами, родителями. И я должна отметить, что это работает. Я тоже кое-что улучшила, и их отец тоже. Подумайте обязательно, что вы можете использовать в качестве позитива, хлеба для сэндвича. Наблюдайте, что у вашего ребенка получается хорошо, запоминайте и складывайте в копилку. И обязательно будьте искренни. Ваш подросток вполне способен отличить манипуляцию от правды, и ложь подорвет его доверие к вам.